В ответ послан указ выварить и поставить без отговорок. Кроме продажи соли, у казны был еще доход с продажи вина, но этот доход уменьшался от корчемства. Корчемная контора послала в дворцовую Куньевскую волость двоих обер-офицеров с командою для забрания оговоренных корчемников, и велено им было заехать в село Измайлово, взять для подмоги тамошнего управителя и служителей. Но управитель Изволов указа не принял, сам не поехал и никого не послал. Когда команда пришла в деревню Кузнецы, то жителей в домах никого не нашла, а в других деревнях и лесах сыскано 43 варницы, на которых по двое и по три очага и дрова горят, да нашли вина до 1000 ведер, 14 кубов, 3 котла железных. Кроме того, на каждой варнице по 2 великих чана с брагою. Поймано было 8 человек и отдано под караул в одной деревне на крестьянском дворе. Но когда команда занималась в других местах сыском корчемников, пришли крестьяне Куньевской волости в большом числе, забрали караульщиков, колодников, вино, кубы и ушли неведомо куда. Но не одни крестьяне так защищали свой вольный промысел. Корчемная контора доносила, что послан ею обер-офицер с командою для выемки вина в дом подполковника Докторова должен был выдержать бой с хозяином. Табачный сбор отдан был на откуп во всем государстве московскому купцу Матвееву на 6 лет за 42 391 рубль ежегодно. Но денег было мало, особенно ввиду издержек на усиление и передвижение войска. Мало россиянам, поставлявшим в прошлые годы провианты и фураж в военные магазины, по недостатку денег велено заплатить парусными полотнами с казенной почепской фабрики. Денег мало и рабочих рук мало. Адмиралтейство доносило. Сенату известно, как в привозе корабельных лесов была остановка за недостатком рабочих с указанными печатными паспортами. На пристанях оставалось множество леса, от долговременного лежания пропадало, а в строении и починке флота происходил недостаток. Сенат разрешил, если с печатными паспортами потребного числа рабочих не сыщется, то позволит нанимать и с письменными на 1746 год. Но теперь Адмиралтейство опять представляет. Хотя в 1746 году и многим больше лесов в отвоз забрано и в пути зимовало, однако на пристанях немало их осталось, ибо вдруг всего забрать в один год было нельзя, а подрядчиков никого не является, тогда как в лесах крайняя нужда. Нет лесу на 40 галер. Некоторые корабли строены в давних годах и сильно повреждены, надобно их чинить, а для доставки леса нельзя надеяться набрать рабочих с печатными паспортами. Сенат разрешил и на 1747 год нанимать с письменными паспортами. Адмиралтейство требовало, чтобы тоже было дозволено и на 748 год, и Сенат согласился. Ревизия оканчивалась. Количество народонаселения оказывалось больше против прежней переписи, следовательно, больше должно было собираться подушных денег. И указом 27 января вновь учрежденные батальоны велено довольствовать из новоприбывших по последней ревизии подушных денег. Но по новой ревизии оказывалось прибылых душ в полугодовом окладе в 32 провинциях, прибыли 317 329 рублей, а в 8 провинциях убыли 41 941 рубль. За исключением этой убыли прибылых денег было 275 388 рублей. А в остальных 5 провинциях за неприсылку ведомостей неизвестно было, имеется ли прибыль или убыль. На новые же батальоны требовалось более, именно недоставало 115 810 рублей. Сенат приказал взять верные ведомости из бергконторы, сколько теперь в Петербурге налицо и в пути железа, и какая по последнему торгу его цена. 31 июля граф Петр Иванович Шувалов представил Сенату записку о способе умножения дохода казенного. «Всевидящее око особливым смотрением руководствуя вечной славой достойного государя отца отечества великого Петра, которого трудами слава Российской империи процвела, к вящей же ее славе многие беспримерные дела благословил Бог старанием и трудами матери отечества государыни всемилостивейшей пред глаза свету произвести. А чтобы благословенная слава империи не была где-либо занозою в завидливых сердцах, сумнительства нет, следственно, дальние виды, заключенные в зависти, через оные незакрытны быть стали. Ее императорского величества, августейшие государыни наши, все виды и те суть, из которых слава и польза, безопасность и цельность государства состоит. Коному... освященному ее императорским величеством ввиду и вящей пользе и безопасности государства и подданных предприятиям потребно, дабы доходы государственные были умножены. Конечно, полезнее быть ничто может, как в государстве иметь такой пункт, который бы во время надобности бессумнительно доход государственный умножил, а он и не токмо к тому служить может, как самое его действо есть пользы поиск, о целости надлежащий отпор в защищении учинить, но довольную опасность поставить в тех, которые, будя в рассуждении недовольных доходов наших, завистствуя благословенной славе, что-либо противное покою проискивают, и сим уповательно все дальновидные происки противные покою конец свой примут в том рассуждении, что в благословенной державе ее императорского величества дал вышний довольно того есть, которое многие государства тем преимуществует, а особливо люди, пропитание, к тому же весьма против всех государств дешевое, войск, содержание, и оное окрестным державам небезызвестно. Притом, само нужнейшее для содержания умноженных и впредь в потребных случаях умножаемых на довольное содержание войск учрежденный способ доходов казенных весьма верный повседневно в сбор к течению готовый известно будут же, которые вязше, нежели бы капитал лежащий, понеже по продолжению нужных обстоятельств из него вынимая, без возвращения, достатков добраться можно, а напротив того, наш порядок новоучрежденный быть имеет такой, который умаление в себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение циркулярное, бесконечное. Порядок этот должен был состоять в том, чтобы уравнять повсюду цену соли и вина, в нужном случае увеличивать эту цену и лишек обращать на войско в дополнение к подушному сбору. Известно, что соли в государстве расходится 7 474 078 пудов, и вина не менее 2 000 000 вёдер. Следовательно, если б, например, потребно было получить денег 2 028 815 рублей, то сверх разверстки на соль прибавить по 13¾ копейки, и придет 1 028 815 рублей 85,5 копеек, а на вино сверх разверстки прибавить по 50 копеек на ведро, получится 1 000 000, или прибавить больше на вино, а меньше на соль, как угодно, и этот излишек за соль станет приходить и со всех тех, которые ничего не платят в помощь, положенных в подушный оклад.